погубите, сгубившие стольких людей? Неужто теперь их сочли достойными возвещать волю Божию?» Как только кости были испробованы, арестантов вывели вперед. Сперва кубок передали Эрику Иверсону, самому старшему из всех. Но Ленсман тут же объяснил ему, что сейчас решение будет еще не окончательным. Сейчас им нужно бросить жребий лишь для того, чтобы каждому определить свой черед играть. В первый раз Паулю Элиасону выпало меньше всего, а Ивару Иверсону больше всего очков. Стало быть, ему первому и надо было начинать. Трое обвиняемых были одеты в ту же самую одежду, что была на них, когда они, спускаясь с гор со своего летнего сеттера, повстречали ротмистра. Теперь эта одежда была в грязи и вся драная. Такой же изношенный вид, как у кафтанов, был и у их хозяев. Однако всем показалось, будто Ивар Иверсон держался из троих вроде бы лучше всех. Верно, потому что он был солдат, закаленный бесчетными муками боев и плена. Держался он все еще прямо, и вид у него был мужественный и бесстрашный. Когда Ивар вышел вперед к барабану и принял кубок с костями из рук Ленсмана, тот хотел было показать ему, как следует держать кубок и как играть в кости. На губах старика проскользнула усмешка. «Не впервой играть мне в кости, Ленсман», — сказал он таким громким голосом, что все услышали. «Бенгт Силач из Хедебю. Да я не раз бывало баловались вечером этой игрой, там, в степных краях. Но не чаял я, что мне доведется сыграть с ним еще раз». Ленсман хотел было поторопить его, но толпе понравилось слушать Ивара. Вот храбрец. Он еще мог шутить пред таким решающим испытанием. Ивар обхватил кубок обеими руками, и все увидели, что он молится. Прочитав «Отче наш», он громко воскликнул: «А теперь молю тебя, Господи Иисусе Христе, кому ведомо, что я невинен, да смилуешься надо мной и даруешь мне меньше всего очков. Ведь у меня нет ни детей, ни возлюбленной, которые станут плакать по мне». Вымолвив эти слова, он с такой силой швырнул кости на барабанную шкуру, что те загрохотали. И все, стоявшие перед частоколом, пожелали в тот миг, чтобы Ивара Иверсона освободили. Они полюбили его за храбрость и доброту и никак не могли взять в толк, как же это они считали его злодеем. Почти невыносимо было стоять так далеко, не зная, что выпало на костях. Судья с Ленсманом нагнулись над барабаном, чтобы поглядеть. Заседатели и присутствовавшие при сем лица знатного сословия подошли поближе и тоже стали глядеть, каков исход. Казалось, все пришли в замешательство. Некоторые кивали Ивару Иверсону, кое-кто пожимал ему руку, а толпа так ничего и не знала. По рядам пробежал негодующий ропот.